власть амебы, великое единое целое и великое множество одинаковых, Homo cochanus вместо Homo sapiens. Этого ни я, ни мой мудрый кот не хотим ни за какие коврижки. Разумеется, я хотел помочь людям в силу своих скромных возможностей. Но в первую очередь я должен был найти Олесю и помочь ей. Я помнил и любил ее так же сильно, как в далекой молодости. Тоска по абстрактной земле, где нет любимого человека, пустой звук по сравнению с тоской по любимому. Ради Олеси я готов был помочь и всему человечеству. И меня не смущало, что уже были на земле пророки и мученики, которых или забивали каменьями, или распинали на кресте, или сажали на кол, или сжигали на костре, или гноили в лагерях, или прятали в сумасшедший дом. Однако одной личной отваги и решимости на самопожертвование было недостаточно. Идеи, которые обещали людям быстрое и полное освобождение от всех проблем, было более чем достаточно. В основном все они кончались большой кровью и крахом. От моей давней идеи построить справедливое общество в отдельно взятом медвежьем углу остались лишь туманные воспоминания. Но в душе тлела искорка надежды. Вот найду Олесю, живую, пусть древнюю старуху, омоложу ее, это не проблема, с помощью амебы, и начнем новую, точнее, продолжим прежнюю жизнь, тихую, скромную, ради нас двоих и наших внуков и правнуков, если таковые окажутся. Эта искра и двигала мною, заставляла передвигать ноги и держать открытыми глаза. Впереди замаячили новые столбики и шарики с охраной. Мы с Крузом залегли за камни, чтобы разобраться в обстановке. Зона была двойной. Ну что ж, в давние времена были и тройные, и четверные зоны. Этим нас не удивишь. Коли существовали структуры, нацеленные на создание и обслуживание таких зон, то, как и все прочие, они тоже развиваются и совершенствуются, так что тут возможны самые фантастические варианты. На всякий случай мы решили держаться подальше от дороги. Обогнули мыс, спрятались за скалу, возвышавшуюся этаким косым парусом. И вот здесь-то, на щеке скалы, обращенной как бы срезанной частью к морю, я обнаружил надпись, высеченную в цельном граните. «Супруги Каланчихины, Дмитрий Николаевич, 1900-1961. Олеся Григорьевна, 1902-1962. Такова воля Байкала». Я замер в благоговейном молчании. Я был изумлен и потрясен. Это же памятник. Мне и милой Олесе. Значит, ее нет в живых? О, Боже! У меня потемнело в глазах, и хотя амеба с лихвой вернула нам с Крузом взятые у нас годы, я почувствовал себя дряхлым, больным и беспомощным стариком. Это напоминало полузабытую сказку о том, как под действием солнечного света вдруг разрушаются все темные чары, и заколдованный возвращается в свой прежний облик, так и я. Вот он, мой реальный облик, старик, которому жизнь обрыдла до отвращения. Это внутреннее ощущение самого себя. Но странное дело... Опять мною владело какое-то навязчивое чувство раздвоенности. Внутри старик, а снаружи молодой крепкий мужик, на котором пахать да пахать. Но зачем мне эта сила? Мне одному она не нужна. Я всматривался в надпись, разглядывал ее и так и эдак, надеясь найти еще хоть какие-нибудь знаки, но обнаружил лишь выбоины от пуль. Явно кто-то от нечего делать палил, по надписи от береговой кромки. И вдруг правее и ниже незаметные вначале проявились слова, намалеванные чем-то розовым, точнее бордовым. Сохранились лишь слабые штрихи, и все же я разобрал смысл написанного. Здесь были Дуся Сарычева и Беслан Муразбеков 6.8.98. Мысли путались, и я никак не мог подсчитать в уме, сколько же лет между двумя датами, 1962 и 1998. 36, прошептал я похолодевшими губами. 36 лет прошло после смерти Олеси. О, Боже, за что такое наказание? Я жив, а ее нет. Сердце жгло и болело. В чужом молодом теле, в корчах и муках, умирала моя прежняя душа. И это было мучительно. Зачем я здесь? На этой пустой земле, опутанной колючей проволокой, в краю, где орудует какая-то фирма. Вот когда память разобралась с надписью на самосвалах «В. Багин». Не тот ли это Багин Валерка, сын Семена, моториста? А Д. Каланчинхин? Не мой ли это внук Димка? Или это я сам? Абсурд. Жизнь без Олеси теряла смысл. Никакие человеколюбивые идеи больше меня не вдохновляли. Я не верил, что люди ждут подобной благодати. Они делают вид, будто ждут. Но едва находится безумец, готовый за них пострадать, как они предают его, уничтожают, а потом оплакивают и возводят в ранг святого. Чтобы любить их в нынешнем виде, действительно надо быть Богом. Ноша эта слишком тяжела для простого смертного. Нас заметили с патрульного катера. Великолепное иностранное судно, красивое и быстроходное, неслось к нам на полном ходу. Перед грядой выступающих из воды камней оно круто развернулось боком, встало как вкопанное, словно уперлась в дно упругими лапами. Волны от его маневра докатились до нас с крузом. На ярко-оранжевом борту сияла черная надпись «В. Багин энд Д. Каланчихин, ЛТД». Охранники в черных касках и оранжевых бронежилетах прокричали что-то на чужом языке. Круз наверняка владел всеми языками, ведь он понял даже амебу. Но обращались, естественно, ко мне. А Круз благоразумно присел за портфелем. Нет, он не был трусом и доказал это сотни раз. Просто он был слишком эмоциональным, слишком импульсивным и прятался. Уходил в тень с единственной целью, как у Гиппократа, не навредить. Я развел руками, дескать, «Моя, твоя, не понимай». Тогда с катера выстрелили. Пуля вжикнула в скалу, выщербив на поле рамки с надписью еще одну отметину. Круз вдруг метнулся из-за портфеля вдоль берега по направлению к катеру. Видимо, решил, что катер повезет нас на биостанцию. Солдаты загоготали и открыли стрельбу по несущемуся коту. Пули свистели, лопались в трех шагах от меня. Я с ужасом следил за прыжками Круза. В этой дикой забаве, стремясь опередить друг друга, солдаты вошли в азарт и, не целясь, били длинными очередями. Круз слишком поздно осознал опасность, к тому же выскочил на мелкий галечник почти к самой воде. Клочья пуха легким дымком взлетали над ним. Он как-то странно перевернулся в воздухе и безмолвно рухнул на мокрый песок. Я кинулся к нему, не обращая внимания на выстрелы. На катере притихли, ждали. Я опустился на колени, Круз тяжело дышал, глаза его были мутными, песок и камушки под ним окрашивались алой кровью, его кровью. Лапы мелко трепетали, я уже ничего не мог с этим поделать. Он умер, на моих глазах. Мой единственный друг на этой чужой и враждебной планете. Я схватил камень и, что было сил, запустил им в катер. И попал прямо в борт, в черную надпись, так вызывающе нагло блиставшую на солнце. Видимо, им этого было достаточно, чтобы пристрелить меня на месте, как нарушителя режима, совершившего к тому же акт агрессии против охраны. Они, как мне показалось, даже поспорили, шлепнуть меня так с катера или же все же взять и разглядеть поближе. Победили вторые. Катер точным маневром обогнул галечную отмель, малым ходом ткнулся в берег. Я взял два увесистых камня, по камню в каждую руку. Их решимость явно уменьшилась. Я стоял над телом Круза, сжимая камни, готовый на все, лишь бы не даться в руки этим подонкам. Их было шестеро, с короткими черными автоматами. Шестеро против одного. Правда, за спиной у меня торчал телескоп, который их явно смущал. «Базука, базука!» — кричали они боязливо, один за другим спускаясь по трапику на берег. Я бросил камни, стянул телескоп и навел объективом на первого сошедшего с катера. Он что-то выкрикнул, явно команду, загрохотали выстрелы. Жгучая боль опрокинула меня на камни. Эх, не успел я садануть из своей базуки, подумал я, стискивая трубу телескопа. Но пальцы разжимались сами собой, глаза закатывались куда-то ввысь, к чистому байкальскому небу, которое уже не было моим. Уплывающим, мутнеющим взглядом я заметил что-то серое, пушистое, лежащее в моем изголовье. Это Круз, догадался я, и с облегчением, почти с радостью, дотянулся до него, ощутил пальцами его еще теплое тельце. Небо опустилось ко мне, мягко обволокло, как когда-то амеба, и бережно понесло с собой все выше, выше, выше. Из-за облаков сначала смутно, затем все отчетливее, ярче появилось родное лицо. Олеся, милая, лечу к тебе. Ближе, ближе, Олеся. Наконец-то мы вместе. Теперь навсегда. Я очнулся от яркого света, бьющего из пяти точек. Пять Юпитеров в кавычках надо мной, а я, распластанный и пригвожденный, лежу на спине. Сбоку качаются марлевые маски, темные очки, мелькают руки в резиновых перчатках, звякают бросаемые в кюветы инструменты. Ни боли, ни мысли, выпотрошенные... пустота. «Зашивайте», — сказал густой мужской бас, и тяжелое прерывистое дыхание, сопровождавшее этот голос, отдалилось в сторону. Проворные руки набросились на меня с двух сторон, замелькали иглы с белыми нитками. Боли я не чувствовал, слышал лишь какое-то похрустывание и скрежет частей моего кочанообразного тела. «Слава Богу», — подумал я, — «экзекуция окончена». «Алексей Дмитриевич, пресса ждет», — произнес молодой женский голос. «Где будет пресс-конференция?» «А прямо здесь», — ответил густой бас. «Здесь, разумеется. Они же захотят поснимать. Приглашайте». Сестры, шивавшие меня, удалились. Надо мной возникли маски, очки, фотоаппараты, кинокамеры. Вспышки, треск, жужжание, тихие возгласы, изумление, невнятный шепот. «Господа!» — раздался женский голос. «Вы находитесь в Иркутском НИИ биоэнергетики. Директор института академик Алексей Дмитриевич Каланчихин готов ответить на ваши вопросы. Но, к сожалению, время ограничено, поэтому каждый журналист может задать только по одному вопросу. Прошу. С кого начнем? Известия? Пожалуйста, ваш вопрос». «Алексей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, традиционно инопланетян ждут с неба? Да они, как известно, оттуда и появлялись. Чем вы можете объяснить факт появления этих существ из-под земли?» «Это что?» «Извините», — перебила ведущая, — «вопрос задан». «Прошу прощения», — извинился журналист, — «но действительно странно. Вы ставите вопрос так, как будто эти существа, без всякого сомнения, являются инопланетянами», — загудел голос Алексея Дмитриевича. «Лично я не стал бы спешить с выводами. Учение Дарвина еще никто не отменил. хотя нападки усилились по всем направлениям. Так вот, господа журналисты, у нас нет доказательств, что это инопланетные существа. Факты говорят об обратном, а факты, как вы должны помнить, упрямая вещь, хором выкрикнуло несколько голосов сразу. Раздался смех. Академик откашлялся. «Мне кажется, что мы имеем дело как раз с фактами, доказывающими справедливость теории Дарвина. Эволюция, отбор, появление новых видов. Мы ведем красную книгу исчезающих видов, но почему-то не обращаем внимания на новые виды живых существ, появляющихся как бы случайно на нашей планете. Иной раз газеты дают просто смехотворные комментарии, дескать, в джунглях Амазонки обнаружен реликтовый вид жука-плавунца, который жил еще в мезозое. Чушь собачья, новый вид, возникший в результате эволюции, отбора и мутаций, нас почему-то шокирует. Почему-то мы уверены, что мир от самого момента сотворения не меняется. Но даже если признавать гипотезу существования Всевышнего Творца, то почему не признать за ним право творить не только в течение 7 дней, но и в продолжении всей его дальнейшей творческой деятельности? Снова раздался смех, захлопали в ладоши. Итак, инопланетяне ли это? Вот, на мой взгляд, первый корректный вопрос, который должны были задать столь эрудированные и интеллигентные известия. Не буду утомлять вас подробностями, скажу свое мнение. Это не инопланетяне, это земные существа, но совершенно нового, неизвестного науке вида. Нечто среднее между земноводными и млекопитающими. Эволюция выдала нам, так сказать, очередной сюрприз. Комсомолка, вы считаете это мыслящие существа? Гипнограммы показывают, что да. Советская Россия. При них были какие-то вещи, телескоп, нож и так далее. Не считаете ли вы, что это существа, специально выведенные секретными лабораториями ЦРУ для диверсий и шпионажа? Можете напечатать, что их вывели специально для диверсий против редакции «Советской России». Раздался дружный хохот, аплодисменты. «Общая газета. Случайно ли их появление при нынешней политической ситуации в России?» «Вообще ничего случайного не бывает, тем более в России. Связано ли это с нынешней политической ситуацией, узнаем из мемуаров лет этак через 50». Академик явно веселил публику, и это ему удавалось. «Литературка. Если это, как вы считаете, новые виды животных, то не сумеете ли, судя по этим существам, дать хотя бы ориентировочный прогноз? Что нас ожидает? Какие существа идут нам на смену?» «Интересный вопрос. Попробуйте ответить на него сами. Вытеснили ли мы Homo sapiens, давних наших соседей, ракообразных, тараканов, обезьян, львов, медведей и так далее? Разумеется, вытеснение идет, но идет и взаимное приспособление. Кошки, собаки, быки, даже тигры становятся ручными, размножаются в неволе, но отнюдь не хотят исчезать совсем. Вытеснит ли нас, и кто вытеснит, покрыто тайной? Эти существа явно нет. Они лишь увеличили разнообразие на нашей планете. А это благо. Сохранить их, уберечь, в том числе и от журналистов, задача ученых. В чем дело? В операционной произошло какое-то замешательство, и я вдруг услышал зычный голос уверенного в себе человека. Вы сказали «задача ученых», в кавычках, а я обязан добавить «и компетентных органов». Господа, Алексей Дмитриевич, разрешите представиться, генерал Полосков. Вот мои полномочия. Попрошу прессу покинуть помещение. Прошу. По шарканью ног, по удаляющимся шагам, я понял, что указание генерала выполнено. В тишине прозвучал возмущенный голос академика. В чем дело, генерал? Почему вы прогнали журналистов? Это мой институт, моя операционная, мои пациенты. А вот тут вы заблуждаетесь, Алексей Дмитриевич. Дорогой вы мой. Пациенты не ваши, а наши. Вы знаете, где и при каких обстоятельствах их задержали. Академик сердито сопел, сказать ему, видно, было нечего. «А я вам скажу», — продолжил генерал.